Мать тотчас включилась. Наверное, ей не нравится больничная, она привыкла к домашней кухне. Вера лежала на своей кровати у самого входа. Услышав голос матери, даже не пошевельнулась. «Попробуйте ее покормить, пожалуйста». Мать бросилась к Вере. «Верунчик, здравствуй! О, Господи, ну это же я!» Вера смотрела на мать с ужасом. Та попыталась ее поцеловать. Вера вытянула руки, не подпуская ее. «Ну что ты? Это же я, Верунчик!» «Надела маску, чтобы я поверила, да? Я вижу вон шов». «О, Господи! Верунчик, ну как ты можешь? Я твоя мама!» «Маска добрая, лицо под ней злое. Вон шов!» Виталий взял мать Веры за локоть. «Пойдемте, она только зря волнуется из-за вас». Женщина зарыдала и не сопротивлялась. Виталий вывел ее обратно в тамбур. Муж Коля засуетился. «Ниночка, что с тобой? Ниночка, что случилось?» Она нашла в себе силы и злость выкрикнуть сквозь рыдание. «Не со мной! Что со мной может? Не соображаешь?» «Значит, с Верочкой? Что с Верочкой?» «Я же вам объяснял, что ваша дочь больна». Не смягчившись и от рыданий, холодно сказал Виталий. «Я сделал ошибку, мне не следовало приводить к ней в палату вашу жену». «Не узнать родную мать, единственную, испугаться матери. Что ж, она совсем отвыкнет, совсем чужой сделается». И, внезапно прекратив рыдание, выпрямившись, «Мы ее возьмем домой». Виталий даже не понял, то есть как? «Возьмем домой под расписку. Будем приглашать лучших профессоров. Я возьму за свой счет. И от нее ни на шаг. А то у вас она только хуже заболеет. Эти ужасные больные, вроде той толстухи, это громадная палата, эти решетки. Нет, мы ее забираем домой». Первый раз Виталий слышал такое. «Должен вас разочаровать, это невозможно. Мы дадим расписку, что уберем всю ответственность. Под расписку мы никого не выписываем. Мы пойдем к вашему начальству. Кто у вас главный?» Вот уж с удовольствием Виталий спихнул этих родственничков на главного. Пусть разговаривает. «Кабинет главного врача внизу. Пожалуйста, идите». Виталий с готовностью отпер дверь на лестницу. Вниз, а потом прямо по коридору в противоположное крыло. Жена устремилась на лестницу, бормоча: «Такие больные! Такая палата!» Муж за ней. Виталий закрыл за ними дверь и вздохнул с облегчением. «Ну что вы так долго с ними, Виталий Сергеевич?» — спросила Капитолина. «Ой, готовьтесь, сейчас будет с главным беседовать по телефону. Они побежали к нему, чтобы брать Сахарову домой под расписку». «Ну да. Что же, они сами сумасшедшие?» «Точно, Капитолина Харитонна», — вступила Люда. «Я с ними вчера набеседовалась. Самих лечить нужно». «То есть ее? Он-то молчальник. Видно, совсем заездила баба. Зря ты их пустил, я ж тебе говорила». «Ничего, зато посмотрел на них, оценил наследственность». «Да, наследственность имеется, все как полагается». И точно, почти сразу позвонил главный. Он же сам не мог знать больных и всегда повторял родственникам то, что ему говорили врачи отделений. Разговаривала Капитолина. «Она только что поступила, Игорь Борисович. Острая больная, бредовая, галлюцинирующая, лежит на дзорке. Мы пока наблюдаем, но предполагаем СЦХ. Будем консультировать. Если подтвердится, нужно лечить по всем правилам». Ну вот, Капитолина наметила всю программу. Предполагается шизофрения, лечить полным курсом инсулина. Виталий сам в глубине души думал, что это шизофрения. Все за это. И не хотелось в это верить. Вопреки всем симптомам, просто из симпатии к Вере Сахаровой. Капитолина повесила трубку. «Сейчас они вернутся, отдадут передачу, а то в попыхах забыли». «Это пусть с сестрами, я им все сказал». «Конечно, Виталий Сергеевич, никто и не говорит». Виталий стал записывать истории, заполнять бездонную бочку. Люда ненадолго вышла, а вернулась с Миржиевской, старой больной, лежавшей только при Виталии, наверное, уже раз пять. Виталий умел отключаться, и обычно беседы в ординаторской с чужими больными ему не мешали.